Глава вторая. Церемония распределения. Новых учеников Хогвартса заводят в большой зал, где их ждет самый проницательный личностный тест во всем волшебном мире. Молодых волшебников и волшебниц вызывают вперед, затем им на голову помещают бесконечно мудрую говорящую шляпу. Мы уже знаем, что делает распределяющая шляпа, но что нам известно о том, как ее создали? Распределяющая шляпа. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Знаменитая распределяющая шляпа упоминает о своем происхождении в некоторых из песен, которые она поет в начале каждого учебного года. Легенда гласит, что эта шляпа когда-то принадлежала одному из четырех основателей – Годрику Гриффиндору. А затем они вместе заколдовали ее так, чтобы ученики распределялись между одноименными факультетами в соответствии с предпочтениями каждого из основателей. Распределяющая шляпа является одним из самых умно заколдованных предметов, известных волшебному миру. Она в буквальном смысле содержит умы четырех основателей, может говорить через прорезь возле краев и обладает отличными навыками в легилименции, что позволяет ей заглядывать в голову носящего и предсказывать его способности и расположение духа. Она даже может отвечать на мысли, возникающие в голове человека, который ее надел. У распределяющей шляпы есть и другая способность, о которой в Хогвартсе мало кто знает. Она представляет собой волшебный портал, через который может появиться другая личная вещь Годрика – меч Гриффиндора. Этот меч был заколдован Годриком таким образом, чтобы появляться из шляпы в тот момент, когда члену его факультета нужна помощь. За все книги о Гарри Поттере меч дважды перемещался от временного хозяина на помощь гриффиндорцу, который нуждался в оружии. Распределяющая шляпа категорически отказывается признавать свои ошибки при распределении того или иного студента. В случаях, когда слизеринцы ведут себя бескорыстно и самоотверженно для других, когда когтевранцы заваливают экзамены, когда пуффендуйцы оказываются ленивыми, но академически одаренными, и когда гриффиндорцы проявляют трусость, шляпа упорно отстаивает свое первоначальное решение. Но нужно отдать ей должное, ведь за многие века на своем посту шляпа совершила чрезвычайно мало ошибок в своих суждениях. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. В моих ранних представлениях о Хогвартсе распределяющей шляпы не существовало. Я думала сразу о нескольких способах распределения учеников, ведь я с самого начала знала, что в школе будет 4 факультета с отличающимися друг от друга качествами. Первой была очень замысловатая машина, которая проводила целый ряд магических исследований, прежде чем принять свое решение. Но она мне не нравилась. Она была слишком мудреной, и вообще казалось слишком очевидным решением. Тогда я поместил 4 статуи основателей в вестибюле, которые бы оживали и выбирали учеников из всей толпы на глазах у школы. Это было лучше, но все же не совсем верно. И наконец, я выписала все способы, которыми можно отобрать людей. Эники-беники, соломинки, выбор капитанов команд, имена из шляпы, имена из говорящей шляпы, надеть шляпу, распределяющая шляпа. Распределяющая шляпа очень мудрая, но разделение всей массы студентов Хогвартса на факультеты – это сложное задание. Иногда шляпа впадает в ступор. Это происходит редко, но у таких случаев есть свое название. Шляподум. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Это очень древний термин в Хогвартсе, который применяется к студентам, чей процесс распределения занимает больше 5 минут. Это невероятно длительное время для распределяющей шляпы, и происходит такое редко, возможно, раз в 50 лет. Из ровесников Гарри только Гермиона Грейнджер и Невилл Долгопупс оказались ближе всех к термину «шляподум». Распределяющая шляпа потратила почти 4 минуты в попытках решить, куда отправить Гермиону – в Когтевран или Гриффиндор. В случае Невилла шляпа была полна решимости отправить его в Гриффиндор. Но Невилл был напуган тем, что в Гриффиндоре учатся только смельчаки, поэтому просил определить его в Пуффендуй. В их немом споре победила шляпа. Единственными настоящими шляподумами, которых лично знал Гарри, были Минерва МакГонагал и Питер Петтигрю. Первая заставила шляпу мучиться в течение 5,5 минут, решая, куда Минерва должна отправиться – в Когтевран или Гриффиндор. Второй же был отправлен в Гриффиндор после долгих раздумий между этим факультетом и Слизерином. Распределяющая шляпа, которая славится своей упрямостью, до сих пор отказывается признавать, что ее решение относительно Петтигрю, возможно, было ошибочным, ссылаясь на то, при каких обстоятельствах он умер. Сомнительный аргумент.